Внутреннее обустройство капища. Внутри капище, храм, разделяется на три части. Привход Велеса, срединное святилище и Асгард. Для примера можно рассмотреть структуру капища Инглии. Привход Велеса. Так называется то место, где в древние времена стояли новопризванные, пришедшие помянуть предков или готовящиеся к освящению. Ибо по святому преданию бог Велес стоит у врат Сварги, ведущих в Вырий, где течет Ирий Светлый около Асгарда Небесного и пропускает через врата небесные праведных людей к светлым богам и предкам нашим. Срединное святилище. Срединное святилище есть место, где присутствуют все правславящие инглинги святой веры первопредков, староверы, пришедшие вознести славу и требы богам и святомудрым предкам рода, а также вознести дары богам нашим, Ладе Матушке и роду небесному, за спасение от потопа великого, за благословение переселения родов расы великой из Даарии в Рассенью. В центре устроено возвышение в виде девятиконечной звезды Инглии, которая называется Рассенья. На нем священнослужители, жрецы инглинги, капин инглинги, капины, либо волхвы или духовник-ведун, читают священные предания, благословляют нареченные пары на священный семейный союз, возносят славу роду-породителю, богам-покровителям, всем родам харийским и даарийским, родам рассенов и святорусов и всему роду небесному. После богослужения верующие выходят из храма через разные врата. Этот ритуал символизирует расселение родов расы великой из земли святорасы и рассении на восток, запад и юг. Асгард – самая главная северная часть храмов. Это священное место. От срединного святилища он отделяется стеной, над центральным входом которого изображается какое-либо яркое событие из прошлого. Например, в капище Дождь Бога изображено распятие Тарха Дождь Бога на Кавказских горах и воскрешение его в третий день после омывания тела в водах священного Ирия. Вдоль стены стоят кумиры, статуи светлых богов и святомудрых предков, и висят образа с изображением оных. В Асгарде совершается священнослужение и приносятся бескровные жертвы на священный камень Алатырь, который стоит перед срединными вратами. Недалеко от священного камня находится стол, на котором стоят священные дары. В Асгардской стене находится трое врат. Срединные врата называются даарскими, потому что наши предки вышли из священной страны Даарии и по каменному поясу, перешейку между восточным и западным морями, перешли в Рассенью. Врата по левую сторону называются западными или венецскими, а по правую сторону называются восточными или арийскими. Между венецскими и даарскими вратами ставится кумир бога Велеса, а на стене изображается бог Велес, охраняющий путь и врата Сварги, ведущие в Вырий и Асгард Небесный. А по другую сторону, между даарскими и арийскими вратами, ставится кумир бога Перуна, а на стене изображается великая Асса, небесная битва богов, где бог Перун и другие светлые боги побеждают силы тьмы. От Даарских врат до Рассении пролегает мост, который символизирует каменный пояс, Репейские горы, Урал. Перешеек между западным и восточным морями, а вдоль него стоят штанды, знамена и стяги светлых сил рода небесного. В восточной стороне находится возвышение, называемое остров, на котором находятся певцы и баяны, ибо сказано в священном предании: «В восточном море Океане, на острове Буяне, стоит святый град Асгард, и омывают его две священные реки – Ирий и Оми. И слышно далеко за пределами града сего пение прекрасное, утешающее душу, дающее силу и прославляющее богов».